Богозданная плоть человека. Сейчас, ввиду большого количества фактов, накопившихся в медицинской науке, не фантазий, сродни народному фольклору, а вполне достоверных фактов, можно, повторяюсь, с полной ответственностью утверждать: существование души является бесспорной научной истиной. Человек, вопреки насильственно внедренному в сознание целых поколений грубому материалистическому представлению о том, что он лишь тело, только животное с компьютером в голове, в действительности является самосознающей и неуничтожимой личностью, носительницей которой прежде всего является некая бессмертная субстанция, душа, имеющая две формы существования. Первая, привычная для нас, в теле. Душа с телом, в отличие от духа, и есть плоть человека. Другая, таинственная форма существования души, по смерти тела. Христианство приоткрывает завесу тайны этого ее инобытия. Для более цельного понимания этой тайны необходимо сначала сказать о теле, как доме души. Святоотеческое учение вполне определенно говорит, что человек до грехопадения, до нынешнего его состояния, обладал телом духовным, но материальным. Или, если хотите, материальным, но духовным. Как это понять? Разве духовное и материальное не исключают друг друга? По христианскому учению – нет. Напротив, только то материальное тело и приобретает нормальный образ своего существования, когда становится духовным. Увидеть это парадоксальное явление можно на Христе воскресшем. Помните, как Христос проходил закрытыми дверями, неожиданно появлялся перед учениками, преломлял с ними хлеб и вдруг исчезал. В то же время Он говорил ученикам: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. И это говорил Он, неожиданно появившийся в комнате, двери которой были накрепко закрыты из опасения от иудеев. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. Ведь никто дверей Ему не открывал. А что пережил неверивший в воскресение апостол Фома, увидев в комнате с закрытыми дверями неожиданно появившегося Христа и услышав от Него: «Подай перст свой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои. И не будь неверующим, но верующим». Ответ Фомы поразительный: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 27-28. То есть это Ты Сам. В Риме и сейчас показывают палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Правда, я в это не очень верю, уж извините меня. Но дело не в том, прикоснулся ли Фома к ребру Христову и этим ли пальцем. Важно другое. Фома прикоснулся к реальности, выходящей за границы нашего привычного человеческого опыта, и удостоверился в ней вопреки протесту своего так называемого здравого смысла. Да и как было не протестовать? Разве возможно такое, чтобы реальные плоть, кровь и кости могли свободно, беспрепятственно проходить через такие же реальные материальные объекты? Можно строить разные гипотезы для объяснения этого явления. Однако все они будут в конечном счете гаданиями на кофейной гуще. Ибо теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Но, если хотите, вот одно из таких гаданий. В настоящее время, в связи с более глубоким научным пониманием пространства и времени, можно предполагать, что тело, остающееся материальным, но ставшее духовным, пребывает вне нашего трехмерного пространства, в иных пространствах, находящихся внутри нашего. В них тело для своей жизни не нуждается ни в каких материальных посредствах. И через эти пространства духовное тело может беспрепятственно входить в любую точку нашего земного пространства-времени, приобретая все обычные для него свойства. Но, повторяю, это не более чем гадание сквозь тусклое стекло. А вот точно знаю, что все мы скорее, чем думаем, окажемся там. И все это познаем тогда же лицем к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Поэтому не будем торопиться и подождем немного. Относительно же того, что тело действительно может быть духовным, прямо пишет апостол Павел. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 42, 44 и 53. Апостол пишет о будущем состоянии тела. Однако таковым оно было и до грехопадения. Также и святые отцы учат, что по всеобщем воскресении все люди будут иметь такое же, даже более совершенное, духовное тело, какое имел первозданный человек, и которое обладало необычными, чудесными для настоящего нашего состояния свойствами, не знало ни болезней, ни боли, ни страданий, ни смерти, не нуждалось в одежде, защите от каких-либо внешних воздействий, не испытывало голода, жажды, плотских вожделений, и, как видим на воскресшем Спасителе, не зависело от нашего времени и пространства. И как нельзя причинить боль воздуху, ударив по нему палкой, таким же неуязвимым, бесстрастным, неподверженным каким-либо страданиям было и будет и тело, и душа человеческие. Святой Ефрем Сирин, например, писал: «Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Один навевает им пищу, другой изливает питье. Духовно питают там ветры живущих духовно. Для духовных существ и пища духовна. Райское благоухание насыщает без хлеба. Дыхание жизни служит питьем. Тела, заключающие в себе кровь и влагу, достигают там чистоты, одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ. Душа возносится на степень духа и пребывает в состоянии постоянной радости». Святитель Афанасий Великий такими словами охарактеризовал душевно-телесные свойства первозданного человека. «Ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни голода, ни смерти». Преподобный Антоний Великий, говоря о тех изменениях, которые происходят уже здесь, на земле, с телом святого человека, писал: «Таким образом, тело все навыкает всякому добру, и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. То же самое говорит и святитель Кирилл Иерусалимский. «Восстанет это тело, но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в подобных снедях для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить сего, как должно, мы не в состоянии». Нуждалось ли в пище и прочем богозданное тело? Бытие, глава 1, стих 29. Ведь и воскресший Христос ел пред ними. Евангелие от Луки, глава 24, стих 43. Святитель Иоанн Златоуст отвечает на этот вопрос. Итак, по воскресении Христос ел и пил не в силу необходимости. Тогда тело его уже не нуждалось в этом, а для удостоверения в воскресении. То же самое о духовном состоянии плоти говорит и преподобный Макарий Египетский. Вопрос. Нагими ли предстают перед божеством воскресающие тела Адама? Или имеют на себе одежду? И иной ли питаются пищей? Как тогда покрывается одеждой тело и чем насыщается? Ведь живущим в веке сем мужчинам и женщинам нужно прикрывать срам и питаться тленной пищей. Евангелие от Анна, глава 6, стих 27. Понадобится ли еще такое воскресшим после земного разрешения и вернувшимся к прежнему составу? Или нет? Ответ. Вопрос кажется мне неуместным и необдуманным, ведь мы знаем, что все тварное благолепие. Послание Иакова, глава 1, стих 11. И состав упраздняется при разрешении, конце мира. И земля более уже не производит плодов для пропитания тела. Но и небо приходит. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. Со всей его красотой. Откуда люди будут добывать себе пропитание и готовить одежду, если, по слову Господа, разрешится все видимое? Не ясно ли, что есть нечто иное, помимо зримого, что и будет даровано? Бог, уже теперь одевающий душу славой и наполняющий ее своим огнем, в ту долгожданную пору и тело тоже оденет и сообразным славному телу своему представит. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 21. Дав тогда, наконец, упокоение пищи и одеяниями небесными, и делание нетленное ангельское. Вот какими удивительными свойствами обладала и будет обладать плоть, тело и душа человека в жизни будущего века.